И вот, наконец, Борисоглебский монастырь близ Ростова. Братья встретили меня достаточно вежливо, хоть и сдержанно. Но только стоило мне спросить про иеринарха, мне было сказано, что святитель не всех принимает, да и приболел он. И только после того, как я повторил свой вопрос, меня провели к его келье, но монах сделал мне знак остановиться метрах в трех от нее. Дверь в келью была закрыта, окон с этой стороны не было, но неожиданно послышался голос. «Заходи, княже, ждал я тебя». Монах с удивлением пропустил меня, и я вошел в узкую дверь. Келья была небольшой, где-то 2 метра на 2. Никаких излишеств в ней не было, ни кровати, ни отопления, ни даже охапки соломы на полу. Святитель, судя по всему, спал на земляном полу. На одной из стен находились иконы, на другой – полочка с книгами, а вместо третьей была каменная монастырская стена с бойницей, убранная решеткой, которая где-то метрах в трех, пройдя через всю стену, являла прямоугольничек тусклого ныне света. К решетке была прикована цепь, а к ней – вериги самого иеринарха, представлявшие из себя двойную цепь, скрепленную огромными, во всю грудь и во всю спину, коваными крестами. Я еще подумал, что весит все это килограмм 20, не меньше. Меня еще поразило, насколько чисто было в келье, а длина цепи, судя по всему, позволяла святителю пользоваться отхожим местом, пристроенным снаружи к келье. Сам святитель оказался немолодым уже человеком в заплатанной рясе. Глаза же его были голубыми и весьма проницательными, а длинные русые волосы, борода и усы почти не тронуты сединой, разве что на висках. Я поклонился до земли и сложил руки для благословения. Иеринарх с улыбкой ответствовал: «Не иерей я, чтобы тебя благословлять, княже, а вот Бог тебя благословит на добрые дела. Знал я, что ты ко мне приедешь». «От господа?» — не удержался и спросил я. «Никита мне весточку прислал из Москвы, но и Господь тоже открыл мне, что придут люди, кои спасут Русь от голодной смерти и от нашествия инославных. И я вижу, что говорил это он про тебя. Скажи мне, что тебя гнетет». Я передал ему слова Никиты, а также то, что я видел в Ростове. Он задумался. «Давай мы с тобой вместе помолимся, с тобой и людьми твоими». Я надеялся на более осязаемую помощь, но позвал Рената и других, а сам стал на колени и начал повторять молитву за иеринархом. Было это непросто, в келье в окне не было стекла, одна лишь решетка, а мороз, пусть не такой, как во время приезда ляхов, пробирал до костей. Но я выдержал до конца молитвы, после чего иеринарх перекрестил меня и сказал: «Возвращайся домой и делай свое дело, вижу я, что ты его свершишь по совести. А за Ростов, Ярославль и другие здешние города не беспокойся. Попроси братью прислать ко мне людей, я им скажу, куда им ехать и что говорить. Ступай и не бойся, Господь незримо с тобою, а мы еще увидимся, хоть и не скоро». Поклонившись, мы покинули святителя и поехали по дороге на Переславль, где и заночевали. На следующий же день, в первый день Масленицы, мы уже вернулись на Никольскую. Глава 5. Холодное лето 1601 года. 1. Тьма над Ершалаймом. У моих родителей в гостиной, среди портретов родителей, детей и родственников, есть фотография, сделанная во время их медового месяца. Отправились они в Мексику, в Пуэрто-Вальерта, пляжный курорт на Тихом океане, где цены, в отличие от Акапулько, были в те далекие времена по карману двум студентам. Но прямых самолетов тогда не было, и они полетели через столицу, Мехико, где и провели на 3 дня. На фото – молодые смеющиеся родители на фоне ослепительно-голубого неба, а где-то вдали виднеются 2 заснеженных вулкана, классический конус Попокатепетля и чуть более низкий, но и более длинный, напоминающий спящую на спине девушку из Токсиуатль. А в 80-х годах 20 века мне довелось и самому побывать в Мехико во время весенних каникул у своей тогдашней мексиканской подруги. Я с нетерпением ожидал увидеть оба вулкана, но, увы, из города не было видно не только их, но и луны со звездами по ночам, а днем солнце появлялось редко и напоминало весьма и весьма бледную луну, то и дело исчезавшую за толщей смога, уже много лет покрывавшего столицу. Мне рассказали, что в Москве в марте дни становятся длиннее, то и дело светит солнце, а снега потихоньку начинают таять. Но в этом году небо так и покрывало серая пелена, то и дело шел снег, а солнце, в те редкие моменты, когда оно появлялось, выглядело точь в точь, как тогда в Мехико. Морозы не прекращались ни в марте, ни в апреле, лишь в ночь на 15 апреля по новому стилю, а 5 по старому, на вербное воскресенье, Неожиданно подул южный ветер, и стало, согласно нашему градуснику, целых 2 градуса выше нуля. Вербы стояли голые, и приветствовать господа в Иерусалиме было бы нечем, если бы наши соседи не додумались нарезать веток и поставить их в воду за неделю до праздника. Они же с нами и поделились. Страстная седмица была столь же холодной, все время шел то снег, то дождь, и лишь 22 апреля, на Пасху, чуть потеплело, до 5 градусов, и воцарилась солнечная погода. Впрочем, солнечной ее можно было назвать с натяжкой, тоже жалкое подобие луны посреди пепельно-серого неба. Тут и там нищие начали разговоры, мол, Господь наказал Русь за убийство царевича Дмитрия. Потом эти рассказы подхватили и другие. Патриарху даже пришлось издать указ, приравнивавший подобные слухи к богохульству, и запретить во служении 3 московских священников, которые подозревались в распространении этих слухов. Но, увы, слухи продолжали звучать отовсюду, а еще к ним часто добавлялась сплетня о том, что пришельцы, то бишь мы, посланники дьявола, пришедшие на Русь прельстить неправедного царя ради ее погибели. С помощью Никитки мы сумели достаточно оперативно взять 4 нищих, которые первыми начали распространять подобную информацию. Раскололись они практически сразу, когда мои габисты им намекнули, что, если они не заговорят, я отдам их в постельничий приказ. Оказалось, что платил им за это некий купец Литвин, Станислав Быковский, который давно уже жил в Москве и в свое время принял православие, чтобы жениться на русской бабе. Именно на него мне в свое время показал Аристарх. Быковского взяли без шума и пыли и, пользуясь тем же методом, узнали, что заплатил ему за распространение слухов его двоюродный брат, Збигнев, который был членом польской купеческой делегации. Кроме того, Быковский давно уже служил своего рода резидентом Речи Посполитой в Москве, и он поспешил раскрыть всю шпионскую сеть, или, по крайней мере, немалую ее часть. Сразу после допроса наши ребята арестовали более 2 дюжины. Главным из них был некто Ежи Качинский, как и Быковский, родом из Новогрудка, но, в отличие от последнего, шляхтич, когда-то перешедший на службу к Федору Иоанновичу и оставшийся у Бориса. Мы полагали, что про задержание Быковского не знал никто, но, когда мы пришли к Качинскому, дом оказался пуст. К счастью, Саша Сикаев поставил своих людей у всех ворот деревянного города и приказал им задерживать всех, у кого они уловят хоть капельку польского акцента. Примерно 5 минут Ежи представлял из себя этакую помесь героини-пионерки, партизана на допросе и гордого аристократа. Впрочем, когда он понял, сколько у нас на него компромата, и после вопроса о том, сейчас ли его на кол сажать или дать ему сначала шанс, мнимая пионерка оказалась сродни представительнице древнейшей профессии. А 2 других нищих привели нас к челяди Рубец Масальского, для ареста которого теперь были основания, и Борис нам сразу дал на это визу. Василий Михайлович с нами говорить отказался и был припровожден к Дмитрию Ивановичу Годунову, у людей которого он практически сразу запел, как птичка. Выяснилось, что ему был обещан немалый чин при будущем царе Дмитрии Иоанновиче, а также была передана довольно большая сумма золотом. Смертную казнь ему заменили лишением всего имущества и ссылкой в Кирилло-Белозерский монастырь после того, как он, стоя на лобном месте, прилюдно покаялся в измене и подробно перечислил все, что он сделал или должен был сделать по уговору с поляками. Мы же, хоть ничего и не просили, получили его кремлевскую усадьбу. После этого, слухи пошли на убыль, но так окончательно и не прекратились, их продолжили тиражировать некоторые городские сумасшедшие, куда же без них, увы. Но верили им, такое у меня возникло впечатление, совсем немногие, особенно после указа святейшего и исповеди Рубец Масальского. В мае чуть потеплело, и к середине месяца наконец-то растаял снег, и началась распутица. Она продолжалась долго, земля просто не могла высохнуть из-за низкой температуры и отсутствия солнца. В июне, наконец, мы посадили картошку на полях в Измайлово и у Радонежа, а также поделились ей с теми, кто был согласен ее сажать с условием, что они передадут нам половину урожая в конце лета. Картофель мои ребята повезли и в другие районы: Орел, Курск, Путивль, Чернигов, Калугу, Смоленск. Кроме того, посадочный материал распространялся и по монастырской линии, об этом уже позаботился святейший. В Москве и под Москвой все весьма неплохо работало и без меня, и мне захотелось посмотреть, что же у нас происходит на берегах Невы и на Балтике. И 7 июня я отправился в путь, взяв с собой взвод измайловцев из тех, Кто отличился под Черниговом? Было холодно, но относительно сухо, и наш поезд двигался достаточно быстро. И не успели мы отъехать от Москвы, как мы увидели два десятка телег, заваленных разнообразным скарбом, двигавшимся нам навстречу. «Куда вы едете, добрые люди?» — спросил я у одного из возниц. «К Чернигову. Там, говорят, землю дают, да и зерно для посадки, и серебро на первое время, и теплее там. А то в этом году запретили нам рожь сажать, говорят, не взойдет, родимая. А на дорогу нам зерна отсыпали, да и денег немного дали. А ты знаешь, что тебе военному делу учиться надо будет, а всей твоей семье, грамоте и счету, знаю. И что с татарами или с ляхами, может быть, сражаться придется. Только все лучше, чем как здесь, когда и посадить-то ничего нельзя. Это было частью нашего плана, создание боеспособного ополчения на южной границе. Каждому полагалось по ружью, порох, свинец и пулелейка, и, кроме того, кое-какой инвентарь, от сахи и до топора. За это каждый будет числиться солдатом одного из новых полков, и обучаться военному делу, чтобы хоть знать, с какой стороны ружье держать и как из него стрелять. Да и школы везде открываются, зря мы, что ли, учителей готовим. В этом году упор делался на южную границу либо на Борисов, Александров и Николаев, а в следующем, еще и на Урал, Сибирь и Поволжье. Подобные караваны я встречал по нескольку раз на дню, кто шел на Чернигов, кто на Путивль, кто на Курск, кто на Воронеж. Но хорошая погода длилась недолго, километров за 5 до Твери снова зарядили дожди, и наше путешествие прервалось 11 июня, практически не успев начаться. В самом городе улицы были мощены деревом, и по нему передвигаться было можно. Мы проверили элеватор, он выглядел добротно, высокий, обмазанный глиной и заполненный зерном. Все-таки в прошлом году народ постарался. Насколько этого зерна хватит, я даже не хотел думать. Но кроме зерна, у Тверского элеватора в амбаре устроили хранилище сушеных грибов и рыбы, а в другом – крымского масла и кишмиша. Крымчаки условия перемирия выполняли на ура. Кстати, в деревнях по дороге в Тверь я то и дело замечал крымских козочек. Похоже, наша программа по козе в каждую семью начала работать. За козу подразумевалась трудовая повинность, и там, где были предусмотрены картофельные поля, например у Клина и собственно Твери, их задачей было распахать поле, засадить картофелем, и потом осенью убрать его. Народ еще не знал, что такое картофель, так что воровства пока не было, да и народ так хотел халявную козу, что картошка к нашему приезду уже была засеяна. Голода как такового еще не наблюдалось, припасы еще оставались с прошлого года, а крестьянам, которые обыкновенно работали бы в поле, и которые не захотели переселяться на юг, предложили работу по постройке дорог и общественных зданий, а также мощению улиц. А пока мы ждали возможности продолжать путешествие, мы спасались в баньке при путевом дворце в Твери. И тут я, увы, не выдержал. Обычно меня банщицы интересовали мало. Как правило, это были дамы в теле и не первой молодости, а мне нравятся девушки стройные и, если и старше меня, то ненамного. Но одна из банщиц привела дочку лет 20, сказала, рано овдовела, муж умер от болезни прошлой зимой, и неразумное потребление пива и хмельного меда, помноженное на почти годовое воздержание, сыграло со мной злую шутку. Я понял, что изменил не только Лизе, но и, собственно, Эсмеральде, когда, проснувшись, увидел рядом с собой нежно посапывающую Аксинию. Конечно, девушка была необыкновенно красива, русоволоса, голубоглаза, с точеными формами, лучше любой мисс Америки. Но, тем не менее, я почувствовал себя весьма неуютно. Была еще надежда, что в ночь до того ничего такого у нас не было, но, проснувшись, Аксинья сказала, «Княже, а надень на свою тваришку, как вчера». Все мои надежды, что ночью ничего не произошло, при этом понятным образом обрушились, и у меня не хватило сил разочаровать девушку, а она не только весьма споро делала свою работу, но, увы, знала толк в увеселениях. Так что, когда мы наконец покинули Тверь 17 числа, я был вполне доволен, но с ужасом думал, что на обратном пути придется еще раз наведаться в этот же дворец. Дальнейшее путешествие прошло быстрее, все элеваторы были в полном порядке, все картофельные поля, последние у Новгорода, засажены, столь молодых банщиц больше не было, а уединение со служанками я, хоть и с трудом, избегал как огня. В Борисов мы пришли 7 июля, и я его не узнал. Все-таки то, что недавно было еще пустынным берегом, превратилась в небольшой городок, и звук топора раздавался со всех сторон. Он строился дальше, через реку, несмотря на серую мглу, был виден Александров, разросшийся еще больше. Тут и там дымили трубы заводов, как я узнал, топили горючими сланцами, а шведы поставляли руду по графику. В Борисове располагался и недавно созданный центр для временных рабочих. В большинстве своем это были люди из окрестных деревень и городов. Работали они на строительстве дорог и новых городских зданий, на осушении болот, а тем, у кого были профессии, по возможности находились соответствующие занятия. Кроме того, всех учили читать, писать и считать, и самых способных определяли, кого осваивать новые профессии, а более физически развитых, в Борисовский полк либо Николаевскую эскадру. Часть из них предполагалось взять с собой в Америку, но только тех, кто захочет сам и покажет успехи в той или иной области. Уровень Невы после всех дождей был достаточно высоким и для победы, но она сейчас находилась в Николаеве, так что я заночевал в Александрове, сходив сначала на исповедь у отца Пафнутия. Узнав о моем прелюбодеянии, он долго смотрел на меня, потом, ничего не говоря, начал читать отпускную молитву. В воскресенье 8-го, с утра, он меня даже причастил. После службы, я спросил его, почему он не назначил мне епитимии, а он посмотрел на меня и с грустью сказал: «А ты сам каешься так, что ни одна епитимия не поможет. Ничего, полтора года тебе осталось, потом будешь с женой, а она тебе, чую, уже дитя-то родила, Господь хранит ее, не бойся ни за нее, ни за дитя, ни за других». Я испугался спросить, кого он имеет в виду под другими. 2. Сердце красавицы. Чтобы не гонять один из наших кораблей, я ушел в Николаев на местном купце и всего лишь через пару часов уже сходил по длинному Николаевскому пирсу. Купец пришвартовался в торговом городке. Чтобы попасть в военный, нужно было пройти через КПП, поставленный там за зиму. Там стояло двое незнакомых молодых людей в форме, один из которых, ОКЭ, сказал: «Документы. Рядовой, я Алексей Алексеев. Позови кого-нибудь из начальства». Он кивнул второму, тот нажал на кнопку, и через 5 минут в КПП вошел Виталий Дмитриев. «Лех, вот кого я рад видеть. Рядовой Синицын, рядовой Воробьев. Это наш князь и начальник». Те вытянулись по струночке, смотря на меня с некоторым опасением. Я же посмотрел на них с улыбкой. «Вольно. Молодцы, ребята, что не пустили Абыкова без документов». Те засияли. «Как мало нужно молодежи, чтобы почувствовать себя счастливыми». Мы с Виталием прошли в городок. Они из одной из окрестных деревень, из Николаевского училища. Фамилии у них не было, только имена и отчество. Каюсь, я подсуетился, подумал, похоже на замерзших птичек. А теперь посмотри на них. Всего год как учатся, и уже и читать, и писать умеют, и устав знают, и стреляют хорошо. Как, впрочем, и многие другие. А как ты-то сюда попал? Чего не радировал из Александрова? Мы подготовились. На купце. Так, а что, если бы он потонул? А что, если б тебя взяли в заложники? А что если? Да ладно, даже если я погибну или меня, не дай Боже, похитит, грустно будет только по-человечески. Ведь я и военный никакой, и в промышленности плохо смыслю, да и вообще. Тот рассмеялся и сказал: «Ну и по-человечески, учти, тебя будут жалеть очень многие. А вот как дипломат ты незаменим, да и начальник неплохой. И, самое главное, тебе везет, особенно с бабами, когда мне это не нужно». Тот замялся на секунду, потом сказал: «Твой пропуск мы подготовили заранее, он в канцелярии. Его мы заберем в первую очередь, а потом пойдем в столовую, сегодня мясом угощают, и не просто мясом, а с картошкой. Вы что, ее уже поедаете? Знаешь, уродилась она, к нашему удивлению, очень неплохо, и здесь, и на Гогланде, а в Устье так и вообще, оттуда ее теперь развозят по окрестностям. Я и решил пожертвовать 2 мешками, пусть народ поймет, какое это объедение». В канцелярии, находившейся сразу за КПП, мой пропуск был уже готов. Я с одобрением заметил, что меня заставили расписаться в ведомости. А столовая, находившаяся в 3 минутах ходьбы, представляла собой длинное здание с длинными же столами и с электрическим освещением. «Нет, ни нефти, ни уголь, сланцы», — сказал Виталий. «Ребята смогли переделать генератор. Жаль только, воняют сильно. Но мы станцию вон там поставили, оттуда ветра на восток, так что обычно мы запаха не чуем. Да еще ребята смогли угольный фильтр на трубы сварганить. Вроде помогает». Мы подошли к стойке, взяли по вкусно пахнувшей тарелке с картошкой и мясом, и сели за стол. И вдруг в столовую вошли Ваня, Мария и Эсмеральда. Каждая из них несла по пищащему свертку. Я вскочил, подбежал к ним и расцеловался с Ваней и Марией. А вот Эсмеральда меня удивила. Она подошла к Виталию, который взял у нее сверточек. «Лех, забыл тебе сказать, я ж еще в октябре обвенчался с Эммочкой. И ребенок у нас, познакомься, Алексей Витальевич, мартовский». «Так», — подумал я, — «если он мартовский, то, значит, зачат еще в июне». Решил таки задать еще один вопрос. «А давно у вас с Эсмеральдой?» «С сентября. Ведь, когда ты уехал, она сказала, что между вами, увы, все кончено. Она для тебя теперь не более чем боевая подруга. И я тогда сделал ей предложение. Она мне понравилась с первого дня, но пока она была твоя, как пелось в песне, третий должен уйти. Прости меня, если что не так, наоборот, все хорошо», — сказал я с вымученной улыбкой. «Мне надо было с самого начала думать о Лизе, а я...» И я взял на руки Алексея Витальевича. Был ли он похож на меня, трудно сказать, но я в первый раз держал в руках собственного ребенка. Его, увы, крестили без тебя, но когда у нас будет второй, мы хотим пригласить тебя в крестные, — сказала Эсмеральда и улыбнулась. «Конечно», — сказал я и подумал, что так все и происходит, причем, как я вынужден был признать, к лучшему. Но все же мне было ох как непросто, хоть я и попытался это скрыть под веселой улыбкой. А у Вани с Марией родилась девочка, названная Ариадной, а в крещении — Александрой. После того, как мне дали ее поддержать, девочку и Алексея положили в люльки, стоявшие между столами. Я заметил, что почти во всех было по младенцу, но когда я об этом сказал ребятам, Ваня засмеялся. «Да у нас прошлым летом сыграно столько свадеб, да и с тех пор немало. Все ревельские ведьмы выскочили замуж практически сразу, а многие другие наши ребята женились на переселенках, и русских, и из финских племен. А на Гогланде», — продолжил его рассказ Виталий, — «тоже уже с десяток русско-финских семей. Так что мы плодимся и размножаемся. А как мы всю эту ораву в Америку-то повезем?» — озадачился я. «А мы уже придумали кое-какие конструкции для трюма Победы. А в общественных помещениях мы планируем и ясли, и школы для взрослых. Я ж говорю, вы и без меня отлично справляетесь». «Ну уж нет, без тебя нас бы вообще здесь не было. Да и кто сумел договориться и с датчанами, и со шведами, и с Борисом, наконец? Так что не прибедняйся, твоя светлость, или там превосходительство». 3. Игумен Макарий. Когда я ехал в Николаев, у меня все еще теплилась подспудная надежда, что Эсмеральда меня ждет, хотя я и осознавал, что лучше будет, если это не так. Как оказалось, не ждала. Впрочем, если уж рассуждать логически, то абсолютно правильно сделала, и для себя, и для меня. Но теперь меня в Николаеве ничего не держало. На самом деле мне намного важнее было бы поскорее вернуться в Москву, тем более, что и Борис мне говорил, мол, не задерживайся там, княже, ты мне здесь нужен. Для проформы я сходил на Гогланд, где уже возвышалась вполне неприступная по тем меркам крепость, и в Нарву, где точно так же кипела работа. Впрочем, в Нарве нашей была, собственно говоря, только часть гарнизона. Мы с Виталиком договорились: первые пушки нового образца нужно будет доставить именно сюда, а свои забрать, ведь не исключена потеря Нарвы или предательство кого-нибудь из не нашего гарнизона. В Ревель я не пошел, мне вспомнилась бумажка, которую бывшая жена когда-то давно принесла из своей фирмы, где по-немецки описывались разные теории менеджмента. Одна была такая: «Менеджмент бахелицоптер, менеджмент вертолетом. Время от времени подлетать, подняв при этом кучу пыли, пусть все бегают, и опять смотаться как можно скорее». Мне не хотелось быть таким вот менеджером или, как уничижительно говорил Володя, манагером, и я решил, что хватит инспекционных поездок. Тем более, и без меня все шло как по маслу, что здесь, что в Измайлово, да и в Радонеже, если верить радиограммам. Конечно, радиограмма — штука такая. Вот никто не удосужился дать мне знать про замужество Эсмеральды и рождение Алексея-младшего. Понятно, чтобы не огорчать, но рано или поздно я ведь обо всем узнал. А в рождении Алексея была лишь одна печаль, что будет растить его Виталька, а не я. Но была пара моментов, которые я не мог никому делегировать. Во-первых, это касалось внешнеполитической деятельности. Конечно, и Столарм, и Кристиан, и, может быть, даже испанцы согласились бы иметь дело не со мной, а с людьми, присланными из Москвы. Но многие из достигнутых мною результатов зиждились на хороших личных отношениях между нами, и неизвестно, насколько успешными были бы другие в данной ситуации. Разве что Витальку можно было бы послать в Копенгаген, да и то, кроме охотничьих трофеев, неизвестно, чем бы это кончилось. Это меня не радовало, но на данный момент альтернативы не было. К счастью, в данный момент никаких действий на данном поприще не требовалось, но мне было предельно ясно, что мое присутствие может понадобиться в любой момент. Кроме того, только у меня была грозная бумага от Бориса с полномочиями проверять исполнение его указа, обязывавшего помещиков в случае неурожая продавать зерно свыше определенного количества, или за деньги, причем по строго определенным расценкам, или за выполнение определенных работ, опять же согласно прейскуранту. Золота и серебра мы привезли достаточно, проблема была с логистикой. Для этого ребята подготовили специальные летучие отряды, задача которых была организовывать это на местах. Каждая из этих групп получила бумагу за моей подписью, делегировавшую им мое право наказывать нерадивых на месте, вплоть до конфискации имения и даже, в случае голодных смертей, до смертной казни. Такой же указ разослал по монастырям и патриарх, исключая, понятно, положение о конфискации и казни, но дозволявший мне и моим людям арестовывать и доставлять виновных местным правящим архиереям либо в Москву. Но гладко было на бумаге, а как на самом деле. И я решил совместить приятное с полезным и проехаться по глубинке, чтобы заодно проверить состояние на местах. После длительной дискуссии с Виталием, мы сошлись на следующем маршруте. Я пойду на одном из свежепостроенных речных кораблей, который Маруся недавно окрестила Борисовым вверх по Неве до Валаама, далее к Александро-Свирскому монастырю на Свире, потом по Волхову через Старую Ладогу в Великий Новгород. Кораблик вернется в Николаев, а я поеду дальше в Москву. Были планы посетить и Псков с Изборском, но я решил отложить этот визит на будущее, времени было не так уж и много. Альтернативой было бы подождать сдачи в эксплуатацию Александрова, первого речного парохода. Красавец уже стоял на Николаевской верфи, и оставалось лишь закончить отделочные работы и повесить паруса, которые в ударном темпе шили на Николаевской артели кройки и шитья. Но ждать бы пришлось не менее 2 недель, а, возможно, и месяц, а мне не терпелось поскорее покинуть Николаев. Конечно, мне очень хотелось как можно больше видеть Алексея-младшего, но было ясно с самого начала, что ребенок будет расти именно Витальевичем, и вряд ли когда-нибудь узнает, кто его биологический отец, а настоящим отцом ему будет именно Виталий. Видел я, с каким обожанием он смотрит на маленького. Так что уже в воскресенье, 15 июля, сразу после ранней службы, мы вышли из Николаева. Кораблик был небольшой, поэтому мне дали с собой 4 дворян и 10 солдат Александровского полка. С нами поехали 2 купцов, моряки и гребцы были из новопереселенцев. А еще со мной напросился Юра Заборщиков, он, в отличие от своих братьев, хотел стать сухопутным офицером, и потому просился в Измайловское училище, так как успехи у него, по заверению его учителей, были действительно выдающимися. Я согласился с условием, что он будет работать простым матросом, а после, когда мы пересядем на гужевой транспорт, помогать с лошадьми. Погода резко ухудшилась, термометр показывал 8 градусов. А еще подул холодный ветер с дождем, поэтому Алексея и Эсмеральду, а также Марусю с Риадной я увидел лишь за завтраком и попросил, чтобы они не приходили на пирс. Я помнил, как моя сестренка во младенчестве получила от такой погоды воспаление среднего уха, но провожать нас пришли многие, и Виталик, и Ваня, и другие, знакомые и незнакомые, даже братья Птичкины, как я окрестил Синицына и Воробьева. Пока Николаев потихоньку таял в дымке, я стоял и смотрел на город, заложенный не без моего участия, и на быстро превращавшихся в точки друзей, которых я не скоро увижу. «Княже, я почувствовал руку Юры Заборщикова на своей руке. Холодно же, пожалуйте в каюту». Конечно, к началу июля пыли у Айнапутины в атмосфере немного поубавилось, и солнце даже иногда обретало серо-зеленый цвет вместо тупо серого, но в море было даже холоднее и ветренее, чем на Котлине. В каюте было тепло и уютно, на столе стоял горячий сбитень и тарелка с пирожками, но мне почему-то хотелось выть волком. Конечно, меня тут никто не увидел бы, но я взял себя в руки, достал привезенный с собой еще из той жизни путеводитель по северо-западу России, и начал его штудировать, особенно карты местности. Первой нашей остановкой была крепость Орешек. В 20 веке мы прошли ее на Форт Россе. Тогда она была частично в развалинах. Ныне же это была белокаменная крепость, окруженная стеной с 9 башнями. Внутри ее была цитадель, храмы, дома, лавки. В цитадели мы и заночевали, после чего мы пошли дальше, на Валаам. Погода была бурная, ветер дул с северо-запада, но капитан знал свое дело, и 17 июля мы подошли к монастырю. Да, природа была та же, что и в 20 веке, а вот сам монастырь узнать было невозможно. Во-первых, 20 лет назад большинство монахов умерло от чумы, а потом пришли шведы и разрушили монастырь. Обратно его отвоевали лишь 6 лет назад, и теперь он потихонечку восстанавливался. На каменный храм Преображения Господня уже была положена деревянная крыша, и в нем проходили службы, на одну из литургий мы и попали. После этого игумен Макарий пригласил нас на трапезу, ладожскую ряпушку и пареную репу. Монастырь бедствовал, когда пришли шведы, крестьяне разбежались с монастырских земель, и сейчас их было очень мало, и то практически одни только православные беженцы с земель под шведской короной, в большинстве своем карелы. На монастырских огородах монахи каким-то образом ухитрялись выращивать культуры, которые на этих широтах больше нигде не росли, такие, как арбузы. Работали на островах сами монахи, рыбачили тоже монахи, да и строительством занимались они же, вот только строительные материалы кое-какое продовольствие закупали из денег, получаемых из казны. Тем не менее, монастырь рос, ширился и восстанавливался. Более того, монахи в своих селах на северо-западном берегу Ладоги содержали церкви, а при них – школы, больницы и богадельни. Игумен Макарий уже послал прошение к патриарху освободить монастырь от продразверстки, но ответа пока не было, дорога в Москву была весьма дальняя. И он показал мне подвалы монастыря, они были практически пусты, в них оставался лишь семенной запас на следующий год, да первая собранная в этом году картошка, которую тоже оставляют для посадки в следующем году. Пока мои ребята разгружали мешки с картофелем, я услышал краем уха, как кто-то из братьев распределял их по ладьям. Я спросил у Макария, зачем. Оказалось, что каждая из ладей пойдет в одно из приладожских монастырских сел. В те же ладьи заносили катки со свежепойманной рыбой, в сам монастырь на моих глазах не отнесли ни единой. А что же будут есть сами монахи? Удивился я. Сын мой, негоже христианину смотреть, когда другой страдает и умирает от голода. Даже если человек непрестанно молится Господу и соблюдает монашеский устав, такие люди недостойны называться монахами или вообще православными. Мы справимся, Господь пошлет нам пропитание, а в селах есть старики и дети, которые больше нас нуждаются в пище. А если день не постный, то, если запасы кончатся, сходим и еще рыбки наловим, здесь ее много. Я пообещал ему, что я поговорю с патриархом, как только вернусь в Москву, и подумаю, как еще помочь обители. Ведь дело было не только в самом монастыре, но и в том, что он являлся форпостом Руси на северо-западе, на шведской границе. Сам же я решил добиться того, что работы в монастыре и в монастырских селах будут приравнены к общественным работам при распределении продовольствия. И скажу своим, пусть Валаам сделают одним из центров распределения продовольствия на северо-западе. И пусть новый пароход совершит первый свой рейс на Валаам с грузом зерна и картофеля. В моей истории, когда Валаам в 1611 году захватит шведы, игумен Макарий с некоторой частью братьев добровольно останется в монастыре, и все они будут убиты захватчиками-протестантами, а обитель сравняют с землей. Нет, подумал я, фигу вам, эти земли останутся русскими. И пока здесь есть такие люди, как отец Макарий, Руси быть. 4. Колыбель Руси. Мы заночевали на Валааме. Игумен Макарий исповедовал меня и причастил на следующее утро, а потом сказал: «Иди с миром, сын мой, будут и тебя и скорби, но вижу, что Господь не оставит тебя своей милостью». Он благословил нас на дорогу, и Борисов пошел на юг, к реке Волхов. Рано утром следующего дня мы вошли в реку, ребята сели за весла, и через полтора часа мы высадились в Ладоге. Первая столица Руси оказалась маленьким и очень живописным торговым городком. Шведы уже неоднократно осаждали Ладогу, и Ладожская крепость, а также стены обоих монастырей, были не так давно обновлены. Как только мы пристали, к нам подошли вооруженные люди и потребовали мыта. Я им в ответ показал царскую грамоту. Увидев ее, они бухнулись на колени и умоляли простить их, не признали во мне боярина и государева человека. Нет на тебе одежи дорогой, княже, мы и не сообразили. Я сказал, что прощаю, и спросил, где мне найти старосту. Они нас и провели к огромному терему в самом центре города. Городской староста, Андрей Васильев, оказался благообразным стариком лет 60. Сначала он нас принял неприветливо, но узнав, кто перед ним, как и таможенники, упал на колени и умолял простить старика. И это несмотря на то, что никто его особо и не винил, но почему-то буханье на колени мы увидели лишь здесь. Конечно, для нас нашелся и ночлег, и баня, и откушать пригласили, чем Бог послал, в тереме самого Андрея. Теремок был, как уже было сказано, немаленьким, дома таких размеров даже в Москве встречаются редко. «Не нравится мне он», — шепнул Сева Мышкин, один из моих купцов, когда хозяин вышел, а еще пел все время про бедность, свою собственную и города. «Мне тоже», — сказал я. «Кстати, не подскажешь, как у них с зерном? Ну раз уж они купцы, да еще и контролируют волхов, полагаю, зерно на Ладогу идет именно через них, да и, наверное, на Онегу. Поглядим». Когда хозяин вернулся, Сева начал разговор издалека, сказал, что неплохо бы нам зерна прикупить. «Зерно-то нынче дорого, друже», — сказал тот, — «но для хорошего человека достать можно. А сколько сможешь продать? Если надо, то и 1000 четвертей найдется». «Так», — подумал я, — «четверть — это около 200 литров, а 10 тысяч, для этого неделя нужна, но найду. Только если 1000, то отдам по 20 денег за четверть, а если 10 тысяч, то по 30, то есть за 150 рублей, они же около 100 килограмм серебра. Недешево просишь, Андрюха». Тем временем, Сева улыбнулся и сказал, 30 многовато будет, вот за 10 берем, и чтобы все было здесь через 2 месяца. «Княже, да как же так, а вот так», сказал я и показал ему грамоту от царя, где прописывалась цена в 7 денег за четверть. «Понятно». После этого наш хлебосольный хозяин как-то забыл о своем обещании баньки и ночлега, и постарался нас поскорее выставить за дверь. Я решил, что не предлагает, и не надо. Я собрал людей, и мы пошли в Никольский монастырь. Какой-то человек шел нам навстречу, но неожиданно и весьма юрко свернул в какой-то переулок. Мне показалось, что я видел его в доме у Васильева, но в переулке никого не оказалось, и я забыл об этой истории, тем более, мы уже подходили к закрытым воротам в белой стене. Мы постучали, нам открыл какой-то монах. Если в Валаамском монастыре толстых монахов не было в принципе, то этот лоснился от жира, да и посмотрел на нас сверху вниз. «Что вам угодно?» «Нам угодно поговорить с вашим игуменом». «И кто вы такой?» «Алексей Алексеев, князь Николаевский и Радонежский», — сказал я. «А одет-то ты, княже, не по чину», — лениво и с издевкой протянул досточтимый брат. Я показал ему царскую грамоту. Толстый монах ойкнул и с испугом заговорил. «Княже, заходите, я сейчас сбегаю за игуменом. К нам тут человек приходил, сказал, тут какие-то оборванцы ходят, говорят, что князья.